И вот сейчас, юноша осматривал останки некогда грозных существ с неподдельным интересом. Дело было не в некоем потаенном интересе, а в чисто практическом, осмотре мест попадания обычной лазерной винтовки и плавильщика. Практика показывала небольшие и красивые пропалины в супермутантах, примерно на 1,5-2 см вглубь и 1,5-сантиметровую прожаренную до степени угля область вокруг попадания. Если не смертельные, то крайне опасные повреждения для любого обычного человека. Посмотрев немного вбок, парень начал сравнивать эти повреждения со своими. Грудная клетка была превращена в угли почти полностью и даже сейчас продолжала тлеть внутри. Это вам не аккуратненькая и красивенькая дырочка от пули. Это просто писец, какая мощь должна быть для подобного эффекта. Это часа 4 нужно коптить газовым резаком для такого эффекта. Голосом полубезумного ученого, доктора Дью, сказал парень, этим можно сбивать винтокрылы вместо ракетницы. Думаю, что охотиться с этим оружием можно только на бегемотов и когтей смерти, потому как использовать это для меньших целей. Это будет нарушением конвенции по правам человека, да и вообще любого разумного существа. Если бы с таким оружием мы сразу же защищали Анкоридж, то война могла так и не начаться. Думаю, что комми просто сложили бы оружие сразу после высадки, высказал свое мнение Виктор. Скорее всего, мир бы сгорел еще тогда, парировал ответ юноша, опуская забрало шлема. На этом диалог можно было считать оконченным, и группа продолжила движение к комплексу D1491. 20 минут спустя. Коммутатор, штаб подземки. У проектора стояло все высшее командование подземки и размышляло над видеозаписью битвы Алекса с мутантами. Дездемона даже закурила от увиденного, столь серьезное впечатление было на нее произведено. Коммутатор, ранее принадлежавший разведуправлению Минобороны, стал настоящей кладезью знаний и технологий для подземки. Радиокамеры, стелс-бои, оружие скрытой ликвидации и многое другое дало подземке неоспоримые возможности для проведения операций. В особенности помогли наработки по радиопередачам, и теперь весь довоенный функционал камер был восстановлен. Всего-то нужно было немного переконфигурировать сигнал радио Diamond City, и все вновь заработало. Данная же запись была сделана при помощи радиокамеры, усилиями хитрого Николаса. Для этого ему даже пришлось воспользоваться стелс-боем, хоть он и должен был использоваться лишь в самом крайнем случае. Я не имею ни малейшего понятия о том, откуда у этого пацана такое оружие, но управляться он явно с ним умеет. Почему-то мне кажется, что ему с этим мог помочь институт, ну или пришельцы. Я бы поставил на последнее, нарушил тишину техник Том. Ты помнишь мой отсчет, Глория? Не знаю, насколько он помог, но он мог абсолютно скрытно расправиться с нами. И да, его оружие и навыки впечатляют. Меня больше волнует другое, куда он направляется и что хочет сделать, сказала лидер подземки, туша бычок от докуренной сигареты. С такой охраной не ходит в Даймонд-Сити за семенами. Он явно идет в какое-то опасное место. Он определенно из убежища. Точно так же ходила Шако, когда только пришла к нам, неожиданно сказала Глория. Да и обувка у него от комбинезона убежища, разве что более бронированная. Дездемона с интересом взглянула на Глорию, после чего закурила очередную сигарету. Шако была родом из убежища 81 и ушла из него на внешнюю разведку, правда почти сразу нашла неприятности в виде банды рейдеров. Не иначе как чудом, она умудрилась найти одну из перевалочных баз синтов и спрятаться там. Естественно, что тогда ее уже нашли бойцы подземки, и так получилось, что смогли завербовать. Она потерялась и даже не представляла, куда идти, ее в свой стан. Таким нехитрым образом у них в штате оказался сертифицированный техник-программист. Продолжим наблюдение. Как только у нас появится возможность, лучше попытаться завербовать и его. Да и дополнительная информация о нем не повредит. 19 мая 2286 года. 12.01 местного времени. Алекс последнюю половину дня желал наконец добраться до искомого радиомагазина и отправиться в какое-нибудь укромное место. Причина этого быть проста. Горящий знак вопроса с приоткрытым глазом. Эта индикация висела уже около 2,5 часов и могла означать то, что парень все же привлек внимание к себе, а значит, что сейчас за ним наблюдают подземщики. В какой-то степени это было вполне ожидаемо, учитывая то, как он спалился, однако это ставило его в неоднозначную ситуацию с помощью подземки. Поможешь, институт начнет охоту за тобой. Пошлешь, Поземка может начать считать врагом и начать докапываться. Эти размышления роились в голове парня последние полчаса и не давали ему покоя. Наконец этот момент настал, и игрок смог лицезреть искомый радиомагазин. Древние рольставни были очень сильно потрепаны временем и мародерами, так что предоставляли защиту разве что от солнца. Вдобавок картину дополняла дверь, а точнее ее отсутствие вместе со всем дверным проемом. Судя по общему состоянию, магазин не раз и не два горел, что было видно по следам пламени на уровне второго и третьего этажей. Не желая залезать в возможную западню, парень проверил парадный вход и лифт в комплекс на наличие ловушек. Это оказалось излишней мерой, так как здание явно было обчищено и разрушено еще сотни лет назад. Вновь глаз начал показывать прямое наблюдение, и это окончательно допекло Алекса. Немного порывшись в карманах, парень достал оттуда бейсбольный мяч. Полсекунды колдовства, и мяч превратился в большую петарду. Зажегший фитиль, парень кинул гранату в то место, откуда он почувствовал взгляд на себя. Петарда взорвалась, так и не коснувшись пола, однако вызвала поток ругательств из-за угла дома. «Следующая будет уже боевая, так что отвяжись от меня, кретин!» — проорал парень в сторону агента подземки. Судя по капнувшим единицам красноречия и взрывчатки, а также полному отключению индикаций, можно было сказать, что эффект определенно был достигнут. Выдохнув, Александр наконец вошел в здание. Внутренний интерьер здания представлял из себя полностью опустошенную и не раз выгоревшую коробку. Лишь по памяти удалось вспомнить о том, как все было до войны. Не предаваясь ностальгии, парень направился в бывшую комнату для персонала. Она явно не раз и не два страдала от взрывов гранаты, это было понятно, так как несущая стена надежно укрывала это помещение от прострелов со входа. Забаррикадировав вход в помещение роботом-охранником, парень активировал радиоэлектронную идентификацию, и защитная заслонка из 15 сантиметров бронежелеза-бетона опустилась вниз, демонстрируя крайне хорошо сохранившиеся двери лифта. Не заходя в лифт, Алекс подключился к защитной системе комплекса и внес в нее свои параметры. Только после этого парень зашел вниз и нажал на кнопку. Всего 20 секунд потребовалось Александру для того, чтобы спуститься в комплекс. На входе его встречали две тяжелые защитные турели, одна из которых была вооружена спаренной плазменной пушкой, а другая спаренным миниганом под 308. Приятный синтетический женский голос поприветствовал парня по имени и открыл двери между этими двумя турелями. Сверяясь с системной картой, Митчелл увидел, что лаборатория состояла из двух подземных этажей. На нижнем расположилось реакторное и помещение инженерных коммуникаций. На том же этаже, где был юноша, размещались непосредственно исследовательские лаборатории. Один коридор и четыре двери, каждая из которых вела в свое помещение. Достаточно небольшой и в какой-то степени скромный комплекс. После активации переключателя на стене, первая дверь отъехала в сторону, открывая проход в небольшое помещение, на территории которого стояло 5 офисных столов со стульями. На каждом находились терминал, телефон и небольшая стопка лотков для бумаг, из чего Алекс смог сделать вывод о том, что в данном помещении происходило основное бумагоморательство. Системой выпотрошив всю память из терминалов, парень обнаружил достаточно большое количество технической документации по различным вариантам и модификациям энергооружия. Во втором помещении было уже несколько интересней, а именно, там находились разнообразные станки для сборки, разборки и калибровки энергетического оружия. Кроме станков в помещении отсутствовало хоть что-то минимально интересное, так что, сохранив станки, юноша отправился к дверям на противоположной стороне. Первое же помещение оказалось тиром, соединенным с соседней оружейной комнатой. Смотря на 30-метровый коридор, парень осмотрел разнообразные мишени и пометки на них. Помимо этого, терминал, находящийся в этой же самой комнате, имел крайне обширную и подробную библиотеку испытаний разнообразного оружия. Наконец настало время для осмотра арсенала, что просто невероятно сильно интриговало парня. Митчелл даже не стал читать инвентаризационную заметку на терминале. Открыв дверь, парень разочарованно выдохнул. В большом и уставленном стойками для разнообразного оружия помещении находилось всего несколько образцов довоенных технологий. Военная модель Винчестера Р-94, плазменный пистолет ГЛОК-86, лазерная винтовка ВАТБС-2000 и две разные модели стелс-боя. Рядом с каждым из образцов высокотехнологичного снаряжения находилось от одной до трех голозаписей, что наталкивало на мысль о некой модификации всех этих вещей. ГЛОК-86 отличался лишь тем, что питался от мя батареи и был модифицирован только для питания ими. Как оказалось, лазерная винтовка была многократно улучшенной версией ВАТС 2000 и называлась ВАТС 3000. Отличия, согласно голозаписи, были в дальности, бронебойности и энергоэффективности. В принципе, изменения были только в лучшую сторону, так что это оружие определенно должно было отправиться в закрома склада. Винчестер П-94 был крайне хитро переделан даже по меркам военных, так как в столь малый корпус попытались впихнуть невпихуемое. Проще говоря, военная версия отличалась от стандартной снижением мощности на 30-40%, что не слишком радовало военных. Данная же модель оказалась удачной попыткой впихнуть промышленный плазменный излучатель в достаточно компактный корпус, с сохранением боезапаса одной батареи. Стелс-бои же проходили тестировочное сравнение перед полноценными испытаниями в одном из полноценных комплексов «Весттек». В принципе, абсолютно ничего необычного в них не было, так что еще большую ценность они не представляли. Однако информация о том, что ранняя версия почти не воздействует на мозг, очень сильно радовала парня. Но в противовес стелс-поле разрушалось при едва ли не любом внешнем воздействии, в чем аналог безоговорочно выигрывал. Прекрасно понимая, что ресурсов для модификации подобного снаряжения у него не будет еще долгое время, Митчелл убрал поясной стелс-бой на склад и надел на руку оставшийся. Теперь Александру предстояло разобрать абсолютно все вокруг него, дабы не позволить этому портиться от времени. Кто знает, что может произойти далее и какие последствия у этого могут быть. 19 мая 2286 года, 14:50 местного времени. Александр стоял во дворе технологического института Содружества и смотрел на главное здание своего бывшего университета. Впервые за все время на игрока нахлынула ностальгия по своему прошлому, и он невольно начал понимать выходца из 111 в желании вернуть прошлое хотя бы в парочке мест. В 8 метрах под Эликсом уже бурлила жизнь в институте, и мало что сейчас могло ее нарушить. Система красноречиво сообщала о наблюдении за игроком, и юноша даже знал о том, кто за ним смотрит. Устало выдохнув, игрок достал из инвентаря свечу и копию фотографии своей семьи, на обратной стороне которого был написан личный номер студенческого удостоверения Алекса. Все они учились в ЦИТ, и всех их сейчас не было в живых, так что он имел полное право на подобный жест памяти. Подойдя к главному входу, Алекс поставил и зажег свечу и приклеил рядом фото на армированную изоленту. Он не испытывал угрызений совести насчет того, что прожил намного дольше всей своей семьи, однако данный жест преследовал две цели: просто почтить память своей семьи и продемонстрировать институту факт своего выживания. 19 мая 2286 года, 17:13 местного времени. Это оказалось слишком тупая идея, и я хрен знает, как буду из нее выпутываться, думал парень, прячась за углом одного из многочисленных зданий на берегу реки от огня рейдеров. Благополучно забыв о огромном рейдерском контингенте вокруг хоть сколько-нибудь большого поселения, парень неожиданно попал в самый центр базы одной из банд. А все дело в том, что эти наркоманы заняли сразу 3 здания на перекрестке и благополучно позволили пройти до самого центра перекрестка, только после этого открыв огонь. Хорошая броня игрока и его спутников позволила временно сдержать шквал свинца, вот только почти сразу в бой вступила ракетница. Фугасный снаряд упал в метре от рокки и частично разворотил его заднюю ногу. Если бы не качественная 7-миллиметровая бронезащита, то он мог и полностью лишиться ноги. Пусть охранник и мог продолжать ездить, однако скорость этого передвижения была значительно снижена. Попытки отстреливаться из укрытия приносили свои плоды, и банда рейдеров потеряла уже 7 своих бойцов, однако долго это продолжаться не могло. В угол противоположного здания влетела еще одна ракета, что послужило контузией игрока. Броня выдержала град шрапнели очень хорошо, и кроме контузии парень не получил повреждения и благодаря способности не потерял сознание. Осознавая, что дело запахло совсем плохо, парень начал полное отступление в переулке. Завернув за первый угол, Алекс неожиданно почувствовал, что порвал какой-то провод под ногой. Раздавшийся спустя полсекунды на уровне груди взрыв самодельной мины, что была скрыта в водосточной трубе, еще серьезнее повлиял на мироощущение игрока и заставил весь мир поплыть. Решение было принято очень быстро, и оно было просто гениальным. Быстро расчищая себе системой проход прямо сквозь здание, не забывая потом как закрывать за собой проход, так и убрать следы, парень достаточно скоро оказался в противоположной стороне квартала. Здесь здания уже отсутствовали, так что вновь пришлось задуматься о доступных далее вариантах. Тут-то взгляд парня и упал на достаточно потрепанное временем 10-этажное здание, в котором было возможно безопасно укрыться. Первый этаж когда-то представлял из себя застекленное помещение, однако сейчас он выглядел как нечто пережившее ядерный Армагеддон. Если не считать первого этажа, то здание крайне хорошо сохранилось, но хорошо сливалось с окружающими остовами прошлого. Недолго думая, парень отправился внутрь здания. Единственная лестница на второй этаж почти полностью обвалилась, и по ней едва смог бы забраться даже обычный человек, однако Алекса это не остановило. Временно починив лестницу, Митчелл позволил подняться охраннику на второй этаж, после чего убрал свои временные укрепления. Единственная дверь оказалась заблокирована изнутри, однако это мало что значило для игрока, и дверь сразу поддалась, после чего вновь была заблокирована. Второй этаж представлял из себя комнаты отдыха, чем парень незамедлительно воспользовался. Контузия давала о себе знать, и игрок хотел скорее начать собственную реабилитацию, иначе это грозило вылиться в серьезные проблемы в будущем. 27 мая 2286 года, 9:07 местного времени. Как и предполагал Алекс, здание, в котором он сейчас находился, оказалось Тикондергой. Это удалось выяснить благодаря разведке здания, до которой дошли руки лишь спустя 5 дней после заселения. Пожелавшего полностью разведать все здание, парня встретил Хайрайс и культурно поинтересовался личностью проходимца. В ходе непродолжительного диалога подземщик узнал Алекса и начал гораздо более вежливо и тепло общаться с ним. Оказывается, подземке стала известна сцена расправы над супермутантами, и им захотелось принять парня в свою группировку. Культурно отказав в этом Хайрайзу, парень решил заняться взаимопомощью. Они помогают ему с восстановлением, а он платит им за это услугами техника. Таким образом, Алекс переехал на 7-й этаж, где и начал проходить реабилитационные курсы, попутно обустраивая Тикондергу всеми возможными удобствами. Сегодняшний же день обещал стать интереснее из-за того, что в базу прибудут новенькие и еще парочка агентов. Парень прекрасно понимал, что им явно заинтересовались и хотели завербовать в подземку. Не то чтобы он не любил железную дорогу в игре, но он немного не понимал некоторых причинно-следственных связей этой организации. В час дня в Тикондергу поднялся лифт с 3 новичками и 2 агентами. Не узнав никого из них, парень с облегчением выдохнул. У игрока отсутствовало желание не только задерживаться в перевалочной базе подземки, но и вообще в городе. Мысль осесть в Даймонд-Сити уже не казалась такой хорошей, как в начале, хотя бы по той причине, что парень успел ознакомиться с местным контингентом. Дополнительное отсутствие желания задерживаться в городе вызывали синты. Нет, абсолютно ничего против них Алекс не имел, однако содержимое их черепной коробки произвело на парня неизгладимое впечатление. Биомеханический мозг с единственной извлекаемой деталью выглядел несколько жутковато при вскрытии, однако уровень системного взаимодействия с ним просто поражал. Оказалось, что при вскрытии черепа и извлечении деталей синта появлялась возможность манипуляции как с телом в целом, так и с воспоминаниями и личностью. Для Александра, в свое время выбравшего программирование и робототехнику в качестве основных направлений, операция по стиранию памяти и личного номера представляла максимальный интерес. Если воспоминания и были сколько бы то ни было проблемными для изменения, то личный номер оказался просто вытатуирован на руке, шее и ноге. Задумавшись тогда на минуту, парню стало не по себе из-за некоторых возможностей, которые он увидел для оптимального вливания в общество. Если бы не безалаберное отношение института к памяти замененных людей, то синты-шпионы могли продолжать жизни этих людей, не выделяясь при этом и обладая полной памятью, привычками и мыслями подмененных. 29 мая 2286 года, 10:21 местного времени. Разговор с Хайрайзом, обещавший не заладиться с самого начала, на удивление прошел как по маслу. Стоило просто привести в порядок большинство базовых систем здания, да починить кое-какое убитое снаряжение, как Митчелла считали едва ли не мессией и лучшим техником на свете. Честно смутившись от такого отношения к себе, парень решил высказать свои мысли насчет всей ситуации с синтами и деятельностью подземки в Бостоне. Хайрайс не менее честно ответил, что эта работа далеко не для всех, и захотел, чтобы Алекс хоть иногда наведывался в Тикондергу и помогал подземке хотя бы таким образом. Наблюдавший за этим диалогом дьякон лишь ухмылялся, записывая беседу на пленку. Влезть в эту неприметную и грязную вентиляционную шахту все же стоило. Пусть из парня и не вышел бы полевой агент, однако шикарным техником он все же был. чего стоило хотя бы восстановление этой станции до такого состояния. 19 мая 2286 года, 15.05 местного времени. Институтский охотник X426 прибыл ко входу в здание бывшего ЦИТ для изучения странного действия одного из обитателей послевоенного Бостона. Сам факт того, что кто-то без опасений приблизился к развалинам старого института, вызвал у ученых неподдельный интерес. И еще больше этот интерес подогревали робот-охранник и мистер Храбрец, что явно путешествовали вместе с этой странной личностью. По этой причине X426 был отправлен к месту странного действия мусорщика, чтобы запечатлеть все на камеру. Сделав порядка 7 фото с разных мест, X4 было сделано решение запечатлеть и обратную сторону фотографии. Сфотографировав странный номер, X4 мог отправляться назад в институт, так как на этом его работа была полностью завершена. Замешкавшись на секунду, Синт принял решение о том, чтобы снимок фотографии был виден максимально четко и ярко, что потребовало от киборга поиска максимально хорошей точки съемки. Наконец, закончив съемку, X426 связался с институтом. X426 закончил съемку. Жду эвакуации. После чего Синт исчез во вспышке света. Примечание к части. Винчестер P94. https://https://statits/delivery/nexus/mats/1.3/16727/1.5727/1.528545png. Жду ПБ и отзывы. Иофель. Глава 7. Месте напарник. 29 мая 2286 года. 13.36 местного времени. Около часа назад Эликс покинул Тикондергу. В благодарность за проделанную работу Хайрайз захотел отблагодарить игрока стелс-боем и крышками, однако парень отказался от крышек. Взамен подземщик отдал парню старый потрошитель со словами: «Их в подземке все равно не любит, а это последнее напоминание о моей непутевой молодости. Надеюсь, что попав в хорошие руки, он будет использоваться только против плохих ребят». В общем и целом, расставание с железной дорогой прошло крайне удачно, и никто не остался обиженным. И теперь наступило время для гораздо более насущных дел, чем поиск нового места для проживания, месть рейдерам возле Тикондерги. Первое, что сделал парень, это улучшил свой стелс-бой при помощи трех других. Невозможность перезарядки была убрана, как и малейшее влияние на мозги. Помимо этого, улучшению подверглось и стелс-поле, которое почти не вызывало искажения и не разрушалось ни от чего, кроме крайне сильного ими. Помимо этого, у парня, оказывается, появилось две новые способности, о которых Эликс даже не подозревал. Сверхреакция. Контузия не прошла для вас без последствий. Без хороших последствий. Теперь вы ускоряетесь на 35% во время боя и любой опасной ситуации. Пусть это и не сравнится с винтом или турбо, однако это и не вызовет зависимость или неприятные последствия. Если, конечно, не считать повышенный расход калорий. Эта способность уже выглядела крайне сильной, так как давала крайне сильное преимущество в бою. Вторая же способность не шла ни в какое сравнение с первой, хотя бы по той причине, что возможность ее полной реализации не выглядела реалистичной. Специалист по синтетике. Паранойя заставила вас везде искать следы института и возможности для его проникновения. Урон, наносимый синтом всех поколений, увеличен на 30%, и на это же значение уменьшен получаемый от них урон. Теперь, смотря на людей, вы всегда можете с точностью сказать, синт это или человек. Вдобавок, программирование синтов, да и любых роботов, теперь не представляет проблем, и вам всегда известен код авторизации синта, появляется под маркером. После дезактивации синта, вы способны улучшать его, как и любой другой механизм, в том числе и память, личность, мыслительные способности. Второй навык, хоть и был крайне сильным, однако он был полезен только при взаимодействии с подземкой, чем не собирался заниматься Алекс. Однако лучше уж пусть будет, чем не будет. Возвращаясь к рейдерам, парень думал над вариантами их ликвидации. Самым оптимальным вариантом можно было бы считать расстрел швали с четвертой многоэтажки на перекрестке, если бы количество ее этажей не сократилось до 2,5, а это означало, что возможность безнаказанно расстреливать противников с расстояния отсутствовала, и оставался лишь силовой подход. Не желая неожиданно появиться в Т-45 перед подземкой, игроком было принято решение о скрытной ликвидации рейдеров, тем более что почти все инструменты для этого у парня были. Улучшив потрошитель при помощи запасной циркулярки помощника, Алекс целенаправленно попытался создать абсолютно бесшумный потрошитель, в чем и преуспел. Оставив своих напарников еще на первом этаже Тикондероги, игрок направился к месту дислокации рейдеров. Путь до базы этого отребья занял несопоставимо больше времени, чем путь от нее. Видимо, способность появилась у игрока после подрыва мины в переулке, раз уж он так быстро добрался до станции подземки. Наконец, добравшись до знакомого переулка, парень активировал стелс-бой и, забравшись в разрушенное здание, начал осматривать место дальнейшего боя. Сейчас у парня было гораздо больше времени для осмотра всей территории, так что начали прорисовываться достаточно интересные детали. Первое и самое главное, рейдеры обитали только в новом жилом здании, которое планировалось открыть 25 октября 2077. Оставшиеся же два здания были лишь огневыми точками с часовыми. Второе, почти все этажи форпостов были обвалены и жизнь в них не представлялась возможной. Единственный нормальный первый этаж был у жилого здания, но с той оговоркой, что первые три этажа были закрыты снаружи рольставнями. Единственный вход был закрыт дверьми из кучи разномастного металла, однако его общая толщина и внешний вид предполагали хорошую защиту от угроз. Третье, банда состояла из 45, нет, уже из 44 человек. Это удалось узнать благодаря системному визору МК-2, который игрок улучшил за счет. В общем, система не сообщила, по каким критериям настало время для получения способности, так как уровня у Алекса не было. Четвертое, вход в огневые точки был только один, так как они соединялись двумя навесными мостками. И как вишенка на тортике было количество дежурных на постах, 10 человек снаружи базы, лишь четверо из которых сейчас спали. Остальные же, судя по большому скоплению маркеров, сейчас устраивали бои без правил на пятом этаже своего здания. А это значило, что лучшего момента для атаки просто и быть не могло. Подъем по строительному пандусу занял всего пару секунд и заканчивался встречей с рейдером-охранником. Из-за того, что отброс стоял прямо на входе, парень воткнул в его грудь потрошитель, который с немалой радостью завибрировал у него между легкими. Не размениваясь на любезности, игрок открыл огонь из своего ПП по второму охраннику входа, находящемуся немного глубже в здании. Немедля, игрок сразу же раздел системы обоих рейдеров, после чего отправился дальше. Третий дежурный, находящийся этажом выше, даже не подозревал о смерти своих комрадов и чинно курил какую-то наркоту. Временно проигнорировав его, парень ликвидировал спящего в полуразрушенной комнате неприятеля и только после этого задумался над ликвидацией курящего. Наконец, дождавшись, когда на них никто не будет смотреть, парень вонзил в спину клинок и одним усилием перепилил хребет. После столь быстрого действия, зловонный, теплый и окровавленный труп был затащен в комнату к бывшему товарищу. Теперь оставалось расправиться со вторым форпостом. Быстро перебежав по мосткам, парень первым делом поднялся до скопления рейдеров. Два последних дежурных сейчас сидели у костра и жарили что-то непонятное, но когда-то являвшееся живым существом. Десяток выстрелов, и снаружи здания осталось лишь 4 человека. Последний неспящий рейдер был убит точным выстрелом в голову с дистанции в 2 метра и благополучно оттащен к своим пока что живым товарищам. Не испытывая угрызений совести, парень отправил на тот свет и спящую шваль. Рейдеры не заслуживали жалости и поступили бы точно так же, будь у них такая возможность. Теперь осталось всего лишь 34 человека в здании, а арсенал уже пополнили несколько хороших винтовок и пара сотен боеприпасов. А в дальнейшем обещал появиться еще и гранатомет. Вход в здание не обладал хоть какой-нибудь охраной, так как открывался только изнутри. Однако это не помешало парочке рейдеров околачиваться на первом этаже. Зайдя через стену в здание, парень ликвидировал сразу обоих одной очередью. Дуэт с упоением исполнял голубую луну и даже не слышал ничего происходящего вокруг. Жадность игрока перевесила брезгливость, и одежда вокруг них была благополучно сохранена в системе. Второй этаж же представлял из себя относительно заколоченные со всех сторон комнаты, в которых укрывались во время радиационных бурь, но сейчас там спали всего 5 человек. Без жалости Митчелл перерезал всем пятерым глотки. Тратить патроны без необходимости не хотелось, даже несмотря на их абсолютный безлимит. Да и поднять навыки холодного оружия не помешает. Третий этаж был пуст, абсолютно пуст и даже заколочен, а вот четвертый этаж представлял из себя общую кухню. 7 рейдеров сейчас сидели за немногочисленными уцелевшими столами и жрали, именно жрали, а не обедали, что-то из мяса и макарон с сыром. Из-за большой рассредоточенности отребья, Парень не успел убить всех за один магазин, и часть из них все же успела понять, что что-то не так. Благо, что поднять шум они не успели из-за общего непонимания произошедшего. На пятом этаже все сейчас были слишком заняты весельем на арене, так что было принято решение двигаться в оружейную на седьмой. Дверь на шестой этаж была заколочена, и сам этаж был растащен под ноль, так что ценности не представлял. На седьмом этаже дежурили два рейдера, охраняя общий арсенал. Быстро расправившись с ними, парень сверился с системой. Сейчас оставалось 20 рейдеров, 19 из которых резвились на пятом. А последний, судя по всему, босс, сейчас сидел на девятом, и если верить показаниям системы, то там сейчас был активирован терминал, и на него заносилась какая-то информация. А это значило лишь то, что пришло время разобраться с пятым этажом. Для этой цели идеально подходила снайперско-штурмовая винтовка с бронебойными боеприпасами. Пов, Амелия, возможный новичок банды рейдеров. Сукха, вырвалась у меня в последний момент перед падением. Зная я, что родители отдадут меня рейдерам в качестве оплаты, из-за того, что посчитали меня синтом, я бы ни за что не решилась на настолько тупой поступок, пронеслось в голове у девушки. И вот сейчас приходилось подниматься с пола, несмотря на сломанную руку и не один десяток синяков. Прошлый кандидат на вступление неудачно упал и теперь ожидал своего времени для того, чтобы оказаться в реке у здания. Неожиданно меня схватили за волосы и подняли за них на ноги. «Хорошая ты девка и на лицо смазливая. Продержись ты на минуту меньше, и я бы тебя убила за слабость», — сказала правая рука босса Лапа с кровожадной улыбкой. После этого она поцеловала меня в губы и откинула от себя. «А ты сладкая сука», — из-за чего-то в губе появилась боль, и до меня дошло, что она ее прокусила. «Чертова наркоманка». Неожиданно до моего слуха донеслось, что что-то не так. Улюлюканье и постоянные возгласы толпы прекратились. Осмотревшись вокруг, я вдруг увидела груду тела и зависшую лапу. Присмотревшись, я осознала, что с ней не так. Ее шея была пробита, и из нее неестественным фонтаном брызгала кровь. «Код авторизации», — услышала девушка от лапы мужской голос. А после этого она и вовсе упала на пол. Йота 39 дельта. После этого мир вокруг меня померк, как будто его кто-то выключил. Йентпов, Амелия, несостоявшийся новичок банды рейдеров. Синт Е251, спасенный подземкой от института. Игрок хмыкнул, смотря на синта. Точнее, на то, как она должна была выглядеть до 10 раундов со столь серьезным противником. Еще одним, кстати, спасенным от института синтом, коих в данной комнате насчитывалось аж четверо. И все были спасенцами подземки. То ли Алексу так повезло на такой подарок, то ли просто обстоятельства решили сложиться именно таким образом. Громко выругавшись, парень убрал в инвентарь свой инфильтратор, винтовка Р-91, и усилием воли попытался отогнать кровь из нижней половины тела. Задумавшись на пару секунд, парень решил проверить одну теорию насчет возможности модификации синта и открыл меню настройки. Выбрав в качестве материала ближайший труп, игрок попытался модифицировать Е-251. В какой-то степени ожидаемо, появилось окошко вариантов улучшения, но с таймером в 100 секунд. Вновь выругавшись, парень выбрал всех неживых синтов в комнате в качестве материала и выбрал вкладку манипуляции с памятью и навыками. Крайне удивившись возможности одним нажатием кнопки передать все умения и навыки, парень принялся настраивать тело своей будущей напарницы. В первую очередь были улучшены нервная и иммунная системы, после чего настало время настройки физиологии. Обладая не слишком большими познаниями в медицине и биологии, парень решил настроить ее шаблонно, выбрав просто максимально возможные конфигурации всего. Вышло, что Е-251 сейчас, по заверениям системы, превосходило институтского охотника по всем возможным параметрам, а с учетом, что характеристики охотников были идеальные, человеческие, парень даже немного скептически отнесся к своим улучшениям. Немного покопавшись в настройках личности и в памяти, парень прописал парочку дополнительных строк для отношения к себе, ну и дополнительно настроил фигуру по своему личному вкусу, после чего нажал на подтверждение улучшений. Активировать Е-251 игрок сейчас не хотел, так как он хотел ее реалистичного пробуждения для более благоприятных дальнейших отношений, и теперь оставался только лишь босс всей этой шелупони. Вызывая Рокки и Виктора к зданию, парень озаботился открытием входа в здание, а также складированием всех ценностей на входе. Естественно, что оставался еще и арсенал, но это были уже мелочи. Поднявшись на девятый этаж, парень аккуратно прислонился к полуоткрытой двери. В кресле напротив сидел поджарый мужчина, примерно 50 лет. Одна особенность сразу бросилась в глаза парню, из чего он сделал вывод, что это бывший стрелок. Татуировка с группой крови, да и общий внешний вид. Аккуратно обойдя босса через стены, парень приготовился орудовать самым простым и надежным оружием из всех возможных – ножкой стола. Специально сделав ее монолитно-деревянной, парень рассчитывал, что одного удара хватит, чтобы вырубить даже столь серьезную личность. Аккуратный замах и максимально быстрый удар сквозь исчезнувшую спинку сиденья не только разрушил ножку в щепки, но еще и капитально отрубил главаря рейдеров. Ругаясь, парень взвалил его к себе на спину и потащил на пятый этаж. «Дополнительные боевые навыки лишними не бывают никогда», — подумал парень, таща на себе 80 килограмм отборного мяса. 29 мая 2286 года, 14:57 местного времени. Амелия с усилием вернулась в сознание. Память о произошедшем перед тем, как она отрубилась, все еще напоминала о причинах ее текущего состояния. «О, ты очнулась!» Неожиданно раздался незнакомый голос перед девушкой. С трудом разлепив глаза, она увидела кого-то полностью одетого в разношерстные лохмотья, протягивающего ей очищенную воду. «На, попей воды!» Попытка взять воду обеими руками не увенчалась успехом, так как боль в правой руке напомнила о переломе. Несколько проблематично орудуя левой рукой, девушке все же удалось открыть банку и утолить мучившую ее жажду. «Ты Амелия, верно? Бывший босс этого сброда писал о том, откуда ты и что с тобой случилось». С некоторой грустью продолжил парень. «Я уже успел провести первичный осмотр и могу сказать, что ты еще легко отделалась». «Да, я Амелия. Но меня больше волнует то, как один человек перебил целую банду рейдеров». Честно высказала девушка свои мысли. На этот вопрос парень хмыкнул. «В убежище и не такому учат», — уклончиво ответил парень. «Ну, а теперь я задам один крайне сложный вопрос, который определит твое будущее». На этом моменте Амелия поняла, что сейчас будет решаться ее судьба. Видимо, волнение отразилось на ее лице, так как незнакомец хмыкнул. «Возможных вариантов у тебя два. Я отвожу тебя к ближайшему поселению, и ты начинаешь жизнь, как будто ты и не хотела становиться рейдером. Либо же ты можешь оставить прошлое позади и пойти со мной. Однако второй вариант самый неопределенный, и он может завести даже в пасть к когтю смерти. А в первом ты будешь хозяйкой своей судьбы. Все то прошлое, что у меня было, сейчас ничего не стоит. А так я хотя бы отплачу за свое спасение», — несколько печально ответила девушка. Почему-то чутье подсказывало ей, что ему можно доверять. После того, как Алекс помог девушке встать, он решил заняться ее рукой. Благодаря помощи системы лучевые кости уже не были раздроблены, а лишь аккуратно сломаны. Достаточно точно соединив кости, парень наложил на руку шину и вколол девушке стимулятор в руку. На это действие девушка с благодарностью кивнула и улыбнулась. Следующие полчаса ушли на лутинку и утоление голода, за которые парень успел заметить некоторые прижившиеся особенности рейдеров, вроде отсутствия брезгливости. Увидев игрока без шлема, в момент мародерства комнаты бывшего босса, девушка несколько засмотрелась на парня. Заметив ее взгляд на себе, парень посмотрел на нее в ответ. Явно смутившаяся девушка покраснела и отвернулась от игрока, что заставило парня вспомнить все вписанные в ее характер строки. Не найдя ничего неверного, что могло вызвать желание убивать его, Митчелл вернулся к лутингу. На выходе из здания девушка выглядела уже ощутимо лучше, чем когда очнулась. Дополнительно на это влияло еще и ее нынешнее обмундирование. Сменив обычные рейдерские лохмотья на относительно целую военную форму и надев поверх нее облегченную боевую броню, девушка ощутила себя гораздо увереннее и защищеннее. И в качестве бонуса девушка забрала пыльник босса, который надела поверх защиты, скрывая большую часть ее. Вдобавок девушке был выдан лазерный пистолет ВАТС 1000 армейской модификации, что ранее находился в кобуре у ныне покойного главаря банды. «Кажется, я поняла, почему ты так спокойно расправился с этой бандой», — с небольшим страхом в голосе сказала девушка, смотря на Рокки и Виктора у входа. «Я похож на идиота, который будет путешествовать по миру в одиночку, надеясь, что он встретит только добрых фермеров и милых бабочек», — саркастически спросил Алексу Амелии. На это девушка подавленно хихикнула, переводя взгляд с одного робота на другого. Неожиданно поняв, что едва еще просто не оправилась от недавних событий, парень сказал, что его текущая цель сейчас — это Бункер Хилл, и им не помешает полноценный отдых. Девушка согласилась с парнем и сказала, что ей то уж точно не помешает отдых. 29 мая 2286 года, 18:23 местного времени. До Банкер-Хилл удалось дойти крайне спокойно, даже не сделав ни единого выстрела. Амелия заметно устала за столь небольшой промежуток времени. Ей требовалось время на восстановление, что было и неудивительно из-за достаточно серьезных модификаций ее организма. Мило пообщавшись с охраной Банкер-Хилл насчет своего робота-охранника, игрок заверил, что робот не доставит проблем, если его не трогать. Помимо этого парень сказал, что не задержится здесь более чем на 2-3 дня, после чего уйдет из города. Такой расклад явно устраивал местную охрану, так что они согласились пропустить группу внутрь. Но за деньги, 500 крышек, и мы даже экскурсию устроим, сказал один из них, после чего все остальные поддержали его смешками. Видимо, поняв, что наткнулись на добряка, решили выдвинуть свои условия. Недолго думая, Митчелл залез в рюкзак к Синту и достал из него ППМ-3А1 и кинул охранникам. «Это пойдет?» – со слабо скрытым раздражением спросил парень. Рокки отреагировал на это тем, что немного подвигал механизмами рук для проверки работоспособности. Крайне быстро понявшие намек охранники постарались слинять на повышенной скорости от группы, давая понять, что проблем с ними точно не будет. «Уговоров не потребовалось», – буркнула девушка, улыбаясь. Достаточно быстро найдя ночлежку, подъемная станция, игрок решил накормить Амелию нормальной едой, а не довоенными сублиматами. Ну и сам он решил поесть здесь, так как давно не ел нормальной, относительно, еды. Хозяин ночлежки лишь хмыкнул, смотря на девушку, умявшую килограммовый стейк из брамина за пару минут. Арендовав комнату, игрок довел девушку до нее, после чего позволил ей отрубиться. Оставив в качестве охранника Виктора, Алекс отправился в торговую зону. Крышек хоть и было много благодаря накоплениям рейдеров, однако это не означало, что игрок будет использовать некоторое низкокачественное оружие рейдеров. Да и настало время оставить двум другим выходцам небольшую материальную помощь. 21 мая 2286 года, 11:47 местного времени. Итак, выходит, что Алекс Митчелл оказался в 111-м и даже проспал 200 лет. «Элли, вы сказали, что знаете о причине того, как ему удалось выжить», — произнес в заключение директор института, Шон. Инцидент, созданный Алексом, заставил многих ученых института заняться поисками причины столь необычного происшествия. Около суток понадобилось институту на то, чтобы найти в своих базах древний номер карты студента и теоретически понять, что это был за человек. Итогом была высылка охотника и нескольких техников института в 111-е, чтобы разобраться во всем. Как итог, первое, что было ими найдено на входе, это 48 могил, разделенных на две группы. Сотрудники Волктек и обитатели убежища 111 гласили описание на металлических табличках около двух кладбищ. Могилы сотрудников были все закопаны, и над каждой из них был могильный крест без подписи. Другое же кладбище было лишь частично занято, и часть могил оказалась пуста. Часть могильных крестов в нем была без имен, но часть была и с именами. Дальнейшее исследование убежища показало несколько действий, которые совершал студент. Первое, Александр около 2 недель проживал непосредственно в убежище, и почти каждый день ездил на поверхность. Второе, часть внутренних систем убежища была восстановлена, а также в холодильнике присутствовал крайне обширный запас еды для 2 человек. Холодильник, кстати, был полностью отремонтирован. «Да, все верно», — ответила ведущая инженер института. По какой-то причине к предполагаемой камере Алекса вел поврежденный провод связи. Изучение капсулы показало, что из-за короткого замыкания сенсоры перегорели, и капсула открылась 23 марта этого года. Согласно предположению, из-за заводского брака кабеля, ведущего к его капсуле, Митчелл не проснулся в июле 27-го и благодаря этому выжил. Помимо этого, тот же самый брак и закоротил проводку в криокапсуле, благодаря чему юноша и смог выбраться. «В таком случае нам следует начать его поиски», — решил высказать свое мнение доктор Зиммер. Мало того, что он может получить крайне отрицательное представление об институте от местных, так еще мы можем и потерять крайне талантливого техника. Думаю, что всем известно о его вкладе в энергообеспечение института. Оптоволоконный теслогармонизатор является именно его дипломной работой, даже несмотря на то, что он обучался на программиста-робототехника и был всего лишь второкурсником. «Я абсолютно солидарен с вами, мистер Джонатан, однако его поиски будут несколько проблематичными. Пусть он и обладает достаточно выделяющейся компанией, Однако даже так он может затеряться в Бостоне, выразил свое мнение Шон. Боюсь, что вы немного не понимаете некоторых простых логических выводов в этом выжженном войной мире. Будь он хоть трижды всем обеспеченный, ему рано или поздно понадобятся припасы, и он пойдет в хоть сколько-то самодостаточный и известный город. Будет достаточно просто дождаться его появления, и тогда можно будет выждать подходящий момент для возвращения его в институт. Пусть он и изменился за последние два столетия, на этом собрании можно было считать законченным. План, предложенный доктором Зиммером, был крайне прост, гениален и не лишен изящества, из-за чего и был принят в качестве основного варианта. Примечание к части. Глава небольшая, но я старался. Жду ПБ и отзывы. В особенности хочу услышать мнение насчет экшона. Все же это вторая попытка написать экшен как таковой. Классический потрошитель. https://cdnbrts.1.18.390.701.lrgbrits.lemanreaper.05.jpg E251 до того, как ее потрепали рейдеры. https://cdn фишки нету плат пост 2017-03-23-2 749 147 3 4 5 8 4 7 3 7 3 1 0 5 1 миллиард 613 миллионов 106 тысяч 825 NJPG. Личный вкус по части фигуры. https://pinimpsom.originals 08 03 39 08 370 37 201 FDF 608 301 FDF 655 PNG. Глава 8. Возвращение в холодильник. 30 мая 2286 года. 11:46 местного времени. Амелия с большой неохотой открывала глаза. Неприятный лучик света, бьющий прямо в лицо, заставил ее повернуться на другой бок. Воспоминания последних дней полностью устаканились и сформировались в полноценную картину текущего дня. Она путешествует с крайне хорошим парнем, и кроме этого ее в жизни больше ничего не ограничивает и не удерживает. Родители продали в рабство, а значит, пытаться снова наладить с ними связь не имеет смысла. Как же хорошо, что я повстречал Алекса. Думаю, что с ним мне точно ничего не будет угрожать. Мечтательно подумала девушка, вставая с кровати и потягиваясь. Неожиданно она почувствовала запах жареного мяса, на что ее живот издал звук открытия древней двери. Советую пойти и позавтракать, партнер. Спать по 16 часов это не очень плохо, но лучше не делать этого часто. Услышала девушка от Виктора. Несколько смутившись подобной заботой, девушка улыбнулась и кивнула. «Вы так хорошо смотритесь вместе с моим боссом, что я аж залюбовался вами, в особенности когда ты его обняла со спины и закинула на него ножку». Услышав это от робота, девушка моментально покраснела и пулей выскочила из комнаты. Неслабо смутившись от такой информации, Амелия потратила некоторое время на то, чтобы вернуть своему лицу обыденный цвет, после чего все же решилась прислушаться к голосу желудка. Спустившись на первый этаж, она обнаружила у прилавка пару знакомых охранников каравана Карлы Урны. «Приветствую вновь у моей харчевни», – поздоровался с девушкой Джо Савальди. «Я надеюсь, что спалось тебе крепко, а то ночью караванщики опять начали буянить». Девушка мило улыбнулась в ответ и покачала головой. «В таком случае я советую подождать пару минут и дождаться своего завтрака. Твой напарник уже оплатил еду, так что не стесняйся заказывать». На это желудок девушки громко сообщил о своей пустоте, на что девушка сильно смутилась, а Джо и Тони Савальди загоготали. В это же время игрок сидел на самой верхней площадке памятника под стел с боем и думал над всей текущей ситуацией. Своей выходкой он определенно привлек внимание института, но поступить иначе он просто не мог. Слишком сильно на него нахлынули эмоции и воспоминания при виде текущего состояния ЦИТ. Пусть эмоции были крайне быстро подавлены, однако внешний вид этого древнего храма знаний вызывал тоску и печаль. Сколь бы сильным желанием не связываться раньше времени с институтом не обладал парень, однако он просто не мог не почтить память этого места. И сейчас юноша раздумывал над своей дальнейшей линией поведения с институтом. Уходить полностью под землю он не хотел, хотя бы по той причине, что у него было желание проведать как минимум два убежища на этом побережье. Что же касалось системы, то следовало правильно преподнести систему как таковую, чтобы первым делом его не отправили на операционный стол для препарирования и лоботомии. К реализации столь изящной задумки система оказалась полностью готова и благополучно выдала лицензионное соглашение в двух версиях – системной и бумажной. Изучение информации из соглашений не оказалось для игрока чем-то новым или неизвестным. Однако сама суть и формулировка подразумевала, что использование системы будет более невозможным при малейшем вмешательстве в мыслительные процессы посредством гипноза и имплантов. Таким образом, институт должен будет играть абсолютно честно для максимального профита от сотрудничества с Алексом. Тем не менее, план на ближайшую неделю был составлен и состоял в возвращении в убежище 111. Лучше уж будет встретиться с институтом именно там, чем на каком-либо открытом всем ветрам и взглядам месте. Хоть что-нибудь делать с портерами желания не было, по причине отсутствия желания вмешиваться в канон глубже, чем сейчас. Да и в планах игрока было желание напакостить братству стали, так что поход в Вашингтон мог затянуться на пару месяцев. Спускаясь с вершины памятника, Александр не только до усрачки напугал одного из охранников-вымогателей, но и задумался над возможной судьбой Е-251. В институте ее даже не будут принимать обратно, хотя бы по причине проведенной на ней операции. Во время починки одного из терминалов юноша наткнулся на базу данных по спасенным синтам и еще тогда наткнулся на информацию по Е-2. Это был уже не синт, а полноценный киборг, да еще и с крайне нестандартной начинкой. Оригинальная Е-251 была спасена как раз Амелией, но внезапная встреча с рейдерами почти погубила их обоих. У синта был частично поврежден мозг, и сама возможность ее дальнейшей жизни ставилась под вопрос. Амелии же досталось несколько выстрелов картечью в живот, из-за чего смерть была для нее лишь вопросом времени. Для подземки это был шанс на то, чтобы опробовать экстремальную пустошную медицину и спасти сразу обеих девушек. Каким-то хреном им удалось восстановить автодок в больнице Киндалла, именно поэтому девушек потащили туда. Частично при помощи автодока и частично при помощи хирургов им удалось почти успешно пересадить мозг девушки, заменив поврежденные участки в теле синта. Для закрепления успеха ими было принято решение о инъекции в РЭ, так как при нескольких похожих случаях это помогало синтам в восстановлении мозга. Естественно, что с Амелией это сработало лишь частично, и отдел кратковременной памяти не восстановился до конца, благо что система позволила исправить это. От одного только упоминания техника Тома, участвовавшего в операции, у Митчелла появлялось невероятно сильное желание подорвать коммутатор ядерным взрывом. По счастью, он крайне быстро подавил свои порывы в этом деле и решил, что теперь иметь дела с подземкой он определенно не будет. Спустившись с монумента, игрок направился к ночлежке Савальди, так как Виктор сообщил ему о том, что Амелия проснулась. Обнаружив мирно пьющую чай из листьев смолянике девушку в компании хозяев ночлежки, что-то рассказывающих ей, парень решил присоединиться к ним. И именно по этой причине старик Стоктон даже не пытается учить крикет, как правильно торговать. Закончил свой рассказ Джо Савальди, в то время как его отец вытирал выступившие слезы. Девушка явно была несколько смущена такой историей, но это не помешало ей хихикать в кулак. «Эй, Тони, не подскажете, когда сегодня ждать крикет?» — поинтересовался игрок у торговца. «А к полудню должна прийти», — ответил мужчина, вытерев слезы и относительно успокоившись. «Она как раз придет из Квинси, так что притащит с собой очень много хорошего оружия. 15-12 местного времени». Благополучно проморгав приход запоздавший крикет, дуэт не сразу узнал о том, что торговка пришла в Банкер-Хилл. Причиной столь малого внимания к окружающему послужил рассказ Амелии о своем прошлом и о том, в чем она помогала подземке. Алекс стремился к тому, чтобы едва смогла адаптироваться к своим новым воспоминаниям и навыкам. Пусть девушка и выказывала повышенную заинтересованность в парне, однако Алекс играл в крайне таинственную личность и всячески уклонялся от ответа о своем прошлом, говоря о том, что эта информация не для лишних ушей. Крайне быстро собравшись для похода в магазин, парень собирался обменять большое количество однотипного и неуниверсального оружия для того, чтобы у будущих выходцев был хотя бы стартовый арсенал. Благо, что едой и медикаментами парень их уже обеспечил. Некогда красивый зал Капитолия сейчас был переделан в не слишком опрятную торговую зону с множеством столов и снующими всюду людьми разной наружности. В самом центре этой зоны три стола были заняты огромным разнообразием оружия, и четвертый был с некоторым количеством разношерстной брони. В самом центре этой картины находилась крикет и внимательно следила за покупателями, периодически подходя к некоторым из них. «Торговать буду я», — «Не думаю, что ты знаешь о том, что нам понадобится», — сказал парень на ухо Амелии, на что она кивнула. «Так много пушек, так мало времени, обязательно нужно их купить», — громко прикрикнула Крикет на весь Капитолий, явно намекая на то, что она будет здесь не пару месяцев. Первое, на что обращал внимание игрок при осмотре оружия, — это простота обслуживания. Без ухода даже гладко ствол из труб не сможет долго жить в текущих реалиях, что уж говорить про более технологичное оружие. Вторым критерием по важности была распространенность боеприпасов. К примеру, в нынешнем бастоне были крайне распространены всего три калибра, 9 мм, потому что гражданский, 45 АЦП, частично гражданский боеприпас, в основном используемый полицией, и ружейные патроны 12 калибра, боеприпасы по типу 308 Винчестера, армейского 5,56 и пистолетного 10 мм были менее распространены, из-за их более лучшего качества и того, что они поставлялись в спецподразделения и армию. Что уж говорить про батареи для энергооружия или иглы для гаусс-оружия. Все же возможность размножать боеприпасы и бесплатно перезаряжать ядерные батареи была только у Алекса, по вполне понятным причинам. Ориентируясь по этим немногочисленным критериям, Алекс пытался выбрать наиболее качественное оружие для текущей ситуации в США. Первым выбранным стволом была армейская снайперская винтовка ДКС-501 под 5,56. Переделка ее под 7,62 не составляла труда, да и более мощный калибр оружия гарантировал большую убойность. Следующим на очереди стал боевой дробовик Winchester City Killer. Естественно, что сочетание компактных размеров, калибра и автоматической стрельбы были выше всяких похвал, даже несмотря на заоблачную цену. Далее был выбран ПП под 10 мм, аналогичным экземпляром которого пользовался сам Алекс. Все касающееся брони было гораздо более скромно, однако кое-что интересное все же удалось увидеть. Это был стандартный бронежилет полиции со шлемом, и единственное, что выделяло эту броню из всего разнообразия, это степень ее сохранности. Ну, а в качестве защиты конечностей были выбраны упрочненные кожаные элементы брони, так как они обладали самым оптимальным сочетанием защиты-вес. Выбрав данные экземпляры снаряжения, парень отправился к уже ожидающей его женщине. Он даже успел увидеть, как она убрала руку со своего магнума 44 калибра. По прикидкам Алекса выходило порядка 8000 крышек, которые спокойно обменивались на ненужные и проблемные стволы. Однако эта сумма увеличивалась процентов на 70-110 из-за боеприпасов и возможных образцов убитого энергооружия. Постапокалипсис – это хорошо, но без модификации никуда. «Кажется, я нашла того, кто разбирается в пушках достаточно хорошо», — сказала Крикет с улыбкой, глядя на Алекса. «Если нужны боеприпасы, то только скажи. Хай, сколько примерно это добро будет стоить?» — поприветствовал торговку игрок. «Для тебя — 7600. Боеприпасы докупаются отдельно, как и обвесы на оружие. А что, если меня интересует не только огнестрел?» — задал вопрос юноша, наблюдая за тем, как засияли глаза Крикет. «И я предпочитаю бартер». На эту фразу женщина кивнула одному из своих охранников, и он поставил перед женщиной два обитых железом ящика. Открыв их, Крикет рукой показала на оружие игрока и поманила его пальцем. Понимая, что это будет крайне деловой разговор, парень отдал ей все продаваемое оружие. Торговка с явным профессионализмом начала осмотр оружия и базовую проверку его работоспособности. В ящиках оказалось не слишком большое количество энергетического оружия, но тем не менее оно присутствовало и было достаточно высокого качества. И выбирать не приходилось, так как осмотр системы здания Капитолия подтвердил, что это почти единственная электроника на весь базар. В качестве материалов для модификации были выбраны лазерный пистолет и псевдоплазменная винтовка для городского боя. Причем это была человеческая плазменная винтовка, что питалась от мя-батарей, а не от плазменных картриджей. Дополнительно набрав еще и батарей, парень с неудовольствием констатировал, что набрал на 4500 крышек. Итого 12000 крышек могли уйти на покупку всего этого добра, если бы у Алекса не было оружия на обмен. 15000 за твое оружие, констатировала Крикет свой вердикт о пушках Алекса. У тебя примерно на 12, так что оставшиеся деньги в боеприпасы. Да, согласившись, парень получил несколько самодельных бумажных коробок с боеприпасами. Попрощавшись с торговкой, парень направился на выход из рынка, где его уже ожидала Амелия. Неожиданно за спиной у парня раздался выстрел и послышался звук падающего тела. Развернувшись, он увидел, как какой-то бродяга лежал на полу спиной к Крикет и сжимал в руках штурмовую винтовку Р-91. Правосудие на пустошах всегда беспощадно и беспристрастно, и редко кто и когда вмешивается в судебный процесс. Недолго думая, Алекс взял винтовку из рук мертвеца и вернул ее на стол, на что заработал одобрительный взгляд от Крикет. «Надеюсь, хоть завидный парень не сработает, а то не хочется мне таких товарищей», — подумал парень в то время, как у него по спине пробежался табун мурашек. «Я так понимаю, что на этом все?» — поинтересовалась едва у парня. Получив удовлетворительный кивок, девушка улыбнулась и направилась к ночлежке. Не мешкая, игрок последовал за ней. 31 мая 2286 года, 12:04 местного времени. Александру еще ни разу не доводилось встречать когтя смерти, так что его появление возле кинотеатра Starlight было неожиданным. Вершина современной пищевой цепочки с неповторимой грацией напал на группу минитменов, что шли на северо-запад Содружества. Довоенный эксперимент с невероятной грацией спрыгнул с моста на ничего не подозревающих людей и сразу же раздавил двоих из них.